9. Пар горячими струйками клубился над глазурованной глиной, и Алай с наслаждением погрузился в воду, откинувшись спиной на гладкие керамические плитки, облицовывавшие ванну. Банное помещение иврита приятно удивило его. В отличие от остальных строений и покоев дворца, носивших печать, если не бедности, то небрежения и запустения, здесь было чисто и уютно. И в соседней пристроечке уже суетились две 17-летние девочки, при виде Алая, накинувшие на бедра льняные полотенца. Одна из них, синеглазая худышка с забранными сзади узел пышными светлыми волосами, усердно таскала черпаком лекифом воду из громадного бронзового котла на трех оканчивающихся копытцами ножках, заполняя вторую ванну и искоса поглядывая на стоявшего рядом Басилея. Другая же, черноволосая и полногрудая уроженка Фессалии, только плодородная Тимпейская долина рождала вот таких женщин, чуть ли не с рождения предназначенных для любви и материнства, поддерживала ровный огонь в очажных углублениях под котлом. На Алкмену, похоже, чуть не вырвалось у Иолая, и он отвернулся, стараясь не глядеть на Фессалийку. Но в памяти всплывало Теринф, и по эстакаде в узкий проход между башнями, ведущий крепостным воротам, сворачивает колесница со стариком и старухой. Старик — великий кретянин Радамант, закон которого некогда, словно поданный вовремя щит, прикрыл 13-летних близнецов. Старуха — Алкмена, мать Геракла, женщина, которую покойный лавагет Амфитрион Персеид давным-давно делил с Богом. Покойный лавагет Амфитрион Персеид. «Нравится?» — весело поинтересовался иврит, поймав взгляд Иолая. «Завидная невеста! Ладами, дочь Акаста!» «Акаста?» — приподнялся Иолай, ухватившись за борта ванны. «Акаста? Аргонавта нынешнего Иолкского Басилея? Разве это не рабыня?» И уже по-другому посмотрел на зардевшуюся, то ли от слов иврита, то ли от жары очага, Ладами. Некоторую грубость собственного вопроса он понял с опозданием. «Рабыни?» — расхохотался Басилей Айхали, звонко хлопая себя по жилистым безволосым ляжкам. «Знаешь ли ты, юноша, что за эту вот рабыню...» Иврит ласково подергал худышку синеглазку за волосы. «Женихи на поле стрелы мечут. Ну что, Иола, дочь моя, ты счастлива?» Иола молча кивнула и отошла от уже наполненной ванны. Глядя на иврита, шумно устраивающегося в ванной, не дать не взять Посейдон в заливе, Иолай думал, что сотни раз сталкивался с обычаем, когда женщины из семьи хозяина дома прислуживают гостю при омовении, но ни разу не видел, чтобы дочь помогала омываться отцу, да еще при посторонних. Что ж, видимо, годы не укротили ивритовой привычки эпатировать окружающих. «Ты не похож на юнца, Иолай», — отфыркавшись, бросил Басилей. «Телом не похож. Я имею в виду даже не количество шрамов. Скорее, ты напоминаешь своих родичей, словно не сын и племянник, а третий брат, причем не намного младший». «Ты тоже не похож на дряхлого старца, иврит-стрелок». Иолай попытался вложить в эти слова еще что-то, кроме вежливости. «Вот только... твоя дочь и ее подруга, случаем, не глухонемые?» «Нет». Мокрые волосы иврита облепили лицо, и «нет» прозвучало глухо и невыразительно. «Тогда я бы на твоем месте отослал их». «Зачем?» «Понимаешь, там, в Мегароне, ты разговаривал с неглупым, честолюбивым юношей из хорошей семьи, который должен был прийти в восторг от общения со столь выдающимися правителями. Как же, своим величают!» И заскакать от счастья при виде радужных намеков на ванокство в Микенах. Так, Басилей? — Ну, примерно так, — усмехнулся иврит, добавляя в воду кипрских благовоний. Иолай последовал его примеру. — И, естественно, такому юноше ты не сказал всего. А я хочу знать все. — Ты хочешь знать больше? Басилей вытянул ногу, и подбежавшая Иола принялась подрезать ему плоские белесые ногти кривым бронзовым ножичком. «Нет, Басилей, я хочу знать все». «Не слишком ли ты дерзок даже для возничего Геракла?» — осведомился иврит. «Для Иолая возничего Геракла?» «Да, одержимый». Сказав это, Иолай погрузился в ванну с головой и некоторое время лежал, задерживая дыхание и расслабившись, как атлет после первого забега, готовящийся ко второму. Когда он вынырнул, девушек рядом не было. Горел огонь под котлом, курился пар над керамическими плитками, и иврит-стрелок смотрел на него в упор тем взглядом, которым лучник смотрит на мишень. «А эти там, на поле, полагают, что это они состязаются с ивритом», — подумал Иолай, беспечно натирая плечи ароматическим жиром. «Для Иолая», — еще раз повторил он, — «для возничего Геракла, да, но не для Амфитриона, изгнанника, сына Алкея, внука Персея, Горгона-убийцы, не для вернувшегося из глубины Реба. Ты поступил разумно, отослав девушек иврит». «Доказательство!» — сорвалась с узких бескровных губ Басилея первая стрела. «Мимо!» — усмехнулся про себя Иолай. «Сколько угодно. Вот, к примеру, если бы я сейчас швырнул в дверь яблоком, смог бы ты, иврит, разбить его, бросив вдогонку второе яблоко?» «Так некогда случилось в Фивах 28 лет тому назад. Только первое яблоко бросал ты, а второе — твой сын Ифит». «Еще!» И вторая стрела минула цель. Когда требуют еще доказательств, значит, частично верят или хотя бы допускают возможность. Состязание между Ифитом и Митрилом Фиванцем. Оно закончилось в ничью, а на следующее утро гордый Митрил, выполняя поставленное тобой условие, принес себя в жертву Алкиду, будущему Гераклу, моему сыну. «Достаточно. Даже если то, что ты говоришь, было бы правдой, Амфитрион Лавагет не мог знать про условия, якобы поставленные мною Митрилу». «Живой не мог». Ялай снова погрузился с головой, давая ивриту время обдумать последние слова. «Живой не мог. А беглец из багрового мрака Аида, убивший душу собственного внука Иолая, чтобы завладеть его телом...» Слова эти дались большой кровью, потому что лжи в них было меньше, чем правды. «Если предположить, что Амфитрион Лавагет в теле 6-летнего мальчишки сумел заинтересовать собой Галентиаду, дочь Пройта. Жаль, не вовремя погибла старуха». «Как? Как она погибла?» Иврит, расплескав воду, подался вперед. Иолай, изо всех сил стараясь казаться невозмутимым, долго не отвечал. «Старухе изменило ее хваленое чутье», — наконец проговорил он чуть небрежно. «Она опрометчиво решила, что фивы маловаты для двоих таких, как мы. И оказалась права. Галентиада просто не оставила мне выбора, иврит». Иврит молча смотрел в потолок. Иолай поднял глаза. Нет, трещины не змеились по этому потолку. Он был чист и гладок, как черепок Мойры с еще не проявившимся жребием. «Но ты неодержимый Амфитрион», — прозвучали слова Басилея. «Нет». Прошлое имя вдруг показалось Иолаю чужим. «Но и ты, иврит, одержим Тартаром по-другому, чем покойница Галентиада». «Верно. Павшие для меня союзники, но не господа. А ты, Амфитрион, ты тоже больше устраиваешь меня как опытный союзник, а не как безвольная кукла по имени Иолай. Ты ведь понимаешь, что в случае предательства... даже моего влияния не хватит, чтобы уберечь от кары тебя или близких тебе людей». «Ты поверил мне, Брит», — зло усмехнулся Иолай. «Иначе никогда не стал бы угрожать. Интересно, чем же ты надеешься испугать меня?» «А я и не собираюсь тебя пугать, Лавагет. Просто мне надо привыкнуть к мысли, что ты не тот человек, чье тело носишь. И тем более не тот человек, который бросится в храм доносить богам, вопия о богохульстве, или примется трепать языком на площадях. Впрочем, я становлюсь болтливым, а это не к лицу главе Салманеева братства». Иолай ожидал чего угодно, но не этих слов. Да, конечно, он слышал историю об элитском правителе Салманея-безумце, который объявил себя Зевсом, принялся грохотать медными тазами и швырять в воздух зажженный факел, уверяя всех, что это гром и молния, и, наконец, стал присваивать жертву громовержца. После чего разъяренный Зевс, настоящий, испепелил безумца вместе со всем его городом. Салманеево братство? Вот звук сумасшествия персеевых времен? Но если сумасшествие, почему Зевс не дал людям вдоволь посмеяться над Салманеем, а уничтожил невинных жителей вместе с Басилеем Еретиком и их городом. — Большинство братьев сейчас здесь, в Айхалии, — продолжал Иврит. — Надеюсь, мне не придется формально нарушать клятву, называя тебе их имена. — Не придется, — кивнул Элай. Мысли его тем временем принимали совсем иной оборот. — Плешевицавгий, ведь это он правит Элидой, заново отстроенной резиденцией мятежного Салманея. Спартанец Гиппокаонт с этим пока не ясно. Зато Нелей Пелосский, внук Салманея-безумца по матери, Фессалий Кетеро. Аламидон Троянец, не сам ли он распространяет слухи о себе? Дескать, несокрушимые стены моего города возводили Феб с Посейдоном, а я потом изгнал богов прочь и даже грозился, когда боги потребовали платы отсечь муши и продать как рабов. Мятеж против олимпийцев? Задумавшись, Алай пропустил последние слова иврита мимо ушей. Спохватившись, он затряс головой, делая вид, что в ухо ему попала вода. Басилей Айхалии насмешливо наблюдал за этими действиями. — Вот так и боги! — иврит зачерпнул пригоршню благовонной пены и резко сжал кулак. — Как вода в ухе, и слышать мешают, ты не вытряхнешь. А надо бы! Пора уже нам самим брать в руки поводья истинной власти, пора нам править людьми! Потом подумал и поправился. Нам, людям. То есть Салманеевым братьям. Ялай взял со стенного выступа костяной шильце, поиграл им. Тоненькое жало послушно проклевывалось между пальцами и вновь исчезал. То есть? Ясно. Осталась малость снести Олимп. Вы случаем не гиганты, особенно сукин сын Навгий. Как там рапсоды поют? Буйное племя гигантов, прижитое Тартаром с матерью Геей. Питомцы недр потаенных, взрастивших погибель богам олимпийским. О медношеи, о змеи руки, о разновсякие. По-моему, еще и бронзоволобы. Ну как? Остроумно, — оценил иврит, накручивая на палец длинную прядь, намокшую от того из белоснежной, ставшую какой-то мутной. Нет, амфитрион. Гиганты — это не мы. И насчет недр Геи — чушь. Гиганты... Он вдруг стал очень серьезен, и лицо Василия измяло, исковеркало странная судорога. Гиганты — наши дети. Наши и павших. Нет, не дети, внуки. А остальное — прогибель богов олимпийских. Правда. Вода сделалась на миг нестерпимо холодной. Но ведь... Павшие в Тартаре, — еле выдавила Алай, — а те, которые на земле — чудовища, они и на людей-то не похожи. Не все. Да некоторых из них, вернее, из их потомков, причем более или менее похожих на людей, у олимпийцев не дошли руки. Руки твоего Геракла, а также Персея, Белерафонта и других мусорщиков. Например, Горгон было трое. Две из них, Сфена и Евриала, живы до сих пор. У той же Медузы было два сына. Пегаса олимпийцы почти сразу взнуздали. Чего не скажешь о Хрисаоре Золотом Луке и его сыне от Океанида Калиоя трехтелом Гирионе. Бедный мальчик. Его смерть была для нас большим потрясением. Ялай вспомнил рассказ близнецов, вернувшихся с Эрифии и приведших знаменитых коров Гириона. Проклятые твари всю дорогу разбегались, и до Микен добралась в лучшем случае половина — о битве с трехтелым, хозяином Эрифии и его подручными. Примечание. Эрифия — пурпурный остров заката по ту сторону океана. Место обитания трехтелого великана Гериона — внука Медузы Горгоны, чьи стада пасли гигант Эвритион, Эвритион — греческое родич Эврита, и двуглавый пес Орф. Бедный мальчик? Ты думаешь, амфитрион, — говорил дальше Эврит, — что Герион с твоим Гераклом из-за коров дрался? Нет, он прикрыл с собой Дромос, ведущий на Флегр, колыбель гигантов. Мир его праху. Короче, если олимпийцы вовсю плодят ублюдков-героев, извини, дорогой амфитрион, но это правда, то почему бы нашим детям не сочетаться с потомками павших? Поверь, не всегда это было приятно, и не все потомство выжило, как и не все родители. Но Зато теперь гиганты существуют не только в песнях велеречивых рапсодов. Они на флеграх и в страшных снах олимпийцев. «Допустим», — хрипло пробормотал Элай, — «допустим, что боги погибнут в гиганты Махии. И что с этого павшим, если они останутся в Тартаре?» «Ничего. Во всяком случае, я очень хотел бы, чтобы так и было. Пусть тешится мыслью, не покидая медных пределов преисподней. А сами гиганты?» «Ты разочаровываешь меня, амфитрион Лавагет. Олимпийцы рассчитывают на помощь Геракла в грядущей битве. И не мне объяснять тебе, что значит свой человек во вражеском стане. Пару раз промахнуться, замешкаться, растеряться, подвернуть ногу, наконец, и гиганты выполнят свое предназначение. Зато потом воспрянувший Геракл возьмет свое, и гигантов не станет». «Вот они, неприятности Гермия», — понял Элай. «Причем о некоторых Лукавый еще не знает». «Сын Зевса не пойдет на это», — твердо отрезал он, вовремя вспомнив, что известно о Геракле всем, в том числе и Евриту. «И не надо. У него есть брат, да еще такой, что олимпийцы вряд ли заметят подмену». «И как же ты собираешься заменить Алкиды и Фиклом, хитроумный Еврит?» «Мы собираемся, достойнейший амфитрион. Мы с тобой. Не опасная рана, щепоть сонного порошка в вине, и Геракл спит, а Эфикл завоевывает Микенский трон, помогая богам в гиганты Махии. Ведь вместе с Зевсом исчезнет и его покровительство Еврисфею, мешающее амфитриадам восстановить законное право. Салманеево братство поддержит вас. И люди будут править людьми. И мы будем править людьми. Мы, которые со временем займем место олимпийцев в умах ахейцев. Грохоча медными тазами и бросая в небо факелы, чуть не вырвалось у Элая. «Нам будут приносить жертвы?» — спросил он вместо этого. Естественно, Салманей был гением, а не безумцем. Богов без жертв не бывает. Человеческие в том числе? Ну, не обязательно. «Обязательно, я знаю людей». «А почему тебя это беспокоит, достойный амфитрион? Ты ведь, не задумавшись, пожертвовал собственным внуком, чтобы вернуться в мир живой жизни. И я не осуждаю тебя за это. Более того, я на твоем месте поступил бы так же, и, может быть, еще поступлю». Элай встал, выбрался из ванны и принялся аистово растирать себя полотенцем. Некоторая годливость сквозила в его движениях, словно он провел время в ванне с жидким навозом или с кровью. «Зато я осуждаю», — тихо сказал он. «Я осуждаю. Не питая любви к жертвам, я не люблю и жрецов, тем более жрецов, метящих в боги. Раб, дорвавшийся до власти, по мне уж лучше Еврисфея в Микенах и Зевс на Олимпе. Я держим гордыней, Еврит-лучник, бешен. Неукротимой гордыней, чей алтарь ты готов завалить трупами богов, людей, павших, гигантов, героев. Ты давно уже в Тартаре поселей. Не зови меня к себе, не пойду. Одно скажу. Не бойтесь олимпийцев, братья Салмании безумца. Нас бойтесь». «Вас?» — лицо Еврита побагровело от гнева. «Тебя и твоих пащенков, один из которых даже и не твой?» «Нет. Нас, людей, тех, кому вы с такой легкостью готовите участь жертвенного стана. Я никого не боюсь, амфитрион». «А вот это правильно», — согласился Элай и пошел прочь, давая понять, что разговор окончен. Спину сжег взгляд одержимого.